Глава 12. «Хочешь?» — соизволил поинтересоваться Дияр, доедая второе пирожное. «Ты так любезен!» — ехидно откликнулась Анита и отошла от стены. «Особенно, когда предлагаешь мне мои же пирожные. Наконец-то ты заметила, что я сама доброта и благородство!» — ухмыльнулся боевой маг и попросил. «Поставь, пожалуйста, чайник». «Наглец!» — подумала женщина и... отправилась выполнять его просьбу. Дияр поставил на холодильный шкаф полупрозрачную коробку, в которой еще оставалось несколько штук кремовых лакомств, и, не удержавшись, провел пальцем по стенке, собирая тягучую помадку. Сладкое раньше было его единственной слабостью. Покосившись на стоявшую к нему спиной женщину, маг улыбнулся. Теперь слабостей стало две. «Скажи, зачем ты пришел?» — спросила Анита, так и не посмотрев на него. Пусть она и признала свою влюбленность, но говорить об этом Дияру точно не собиралась. Не настолько еще выжила из ума. И все же, когда он подошел к ней и обнял, прижимая к себе, сердце наполнилось тихой радостью. «Скучал по тебе!» — дыхание Дияра опалило ухо. «Дияр, я...» «Тш, не волнуйся, мы не будем спешить. Сначала я очарую тебя так, что ты перестанешь замечать всяких плешивых деканов и долговязых нескладных целителей». «Ты о ком?» – удивилась Анита и оглянулась на него. «Я видел, как ты кокетничал с деканом Берантом», – сурово ответил Верейский и сильнее прижал женщину к себе. «Ты за мной подсматривал?» – возмутилась целительница, но не смогла сдержать смешка. «Вы стояли прямо под окнами преподавательской», пояснил маг и ловко выключил плитку. Носик чайника уже начал плеваться обжигающими каплями. «Там и следить-то нечего было». «Но обзывать человека ни за что тоже не стоит», — продолжала упорствовать Анита. Ее настолько позабавила ревность мужчины, что она даже не обратила внимания на то, как сама обернулась и положила ладони ему на талию. Зато Дияр заметил и мысленно возликовал. Он опасался, что Анита будет дичиться его, как и 10 лет назад, стоит только обозначить свои планы на нее. Но все оказалось значительно легче. По крайней мере, не похоже, чтобы женщина была против их близости. «Но у него действительно плешь намечается», — ухмыльнулся Дияр. «Ты просто не разглядела». «Для этого мне пришлось бы подпрыгнуть», — резонно заметила Анита и задумчиво добавила. «Как бы поконкретнее предложить господину Альеру хорошее средство от начавшегося облысения?» «Ему и так нормально», – недовольно заявил боевик. «Кстати, что тебя связывает с тем нескладным целителем?» «Ботриком?» – удивилась Анита и немного отклонилась, чтобы было удобнее наблюдать за выражением голубых глаз. «А он тут при чем?» «Потому что смотрит на тебя так же, как я на пирожные». Дияр скривил губы, выказывая свое презрение к целителю, а сам ждал ответа, чтобы начать собирать информацию по вызвавшему подозрение мужчине. Пусть случай с жалобой на декана стихийников и обвинения в отравлении в сторону Аниты были вполне объяснимы, но Дияру не нравилось, что в них фигурировал Версив. Было в этом что-то смутно его терзающее, а своему чутью боевой маг привык доверять. «По крайней мере, он их у меня не ворует», — укоризненно напомнила целительница. «Если только попробует, сразу же скажи мне, я с ним разберусь». «А кто разберется с тобой?» Прижав ладонь к ее затылку и притянув к себе, Дияр прошептал прямо в губы, прежде чем поцеловать. «Ты!» Как бы ей не хотелось раствориться в нем без остатка, мысль о том, что все происходит слишком быстро, отрезвила. Положив ладони на широкую грудь, обтянутую мягкой тканью рубашки, Анита легонько оттолкнула его, но этого хватило, чтобы маг действительно отстранился. «Дияр, я не подхожу для легких интрижек», — выдохнула целительница. «Это не по мне». «Легко не будет», — согласно пробормотал Верейский и прижался губами к ее лбу. «Заноза, поверь, я мог бы легко найти развлечение на одну ночь, но не хочу этого». «А что ты хочешь?» — напряженно спросила она, немного обиженная его заявлением. Влюбленность в этого невозможного мужчину принесла с собой ревность и неуверенность. Вспомнилась и та легкость, с которой Дияр очаровывал женщин. «Видеть тебя рядом с собой», — признался Верейский, успокаивающе гладя ее по спине. «Дай мне шанс доказать это. Клянусь, ты не пожалеешь». «Хорошо», — неожиданно легко и быстро согласилась Анита, сама удивившись своим словам. А потом поняла, что просто не хочет обдумывать и взвешивать свое решение, пусть и осознавала, что впоследствии может пожалеть об этом. Вполне возможно, так на нее воздействовала его близость. Ну и пусть. Об этом можно будет подумать потом. «Спасибо», — выдохнул Дияр, еще до конца не веря, что Анита действительно дала ему шанс. «А теперь давай вернемся к практически остывшему чайнику и Ботрику». «Да зачем он тебе?» — удивилась целительница, не понимающая на него глядя. «Потому что ты для него как пирожное», — напомнил Верейский и чмокнул ее в нос, еле сдержавшись, чтобы не рассмеяться, когда женщина скосила глаза на место поцелуя. «Пока не расскажешь, не отстану». «Ладно, дай мне 10 минут», — сдалась Анита и выставила боевика из кухоньки. Впрочем, Дияр не сильно сопротивлялся, успев прихватить с собой коробку с холодильного шкафа. Сейчас, пребывая в благодушном настроении, он был готов согласиться на любые действия женщины. «Даже не знаю, что тебе о нем поведать», сказала Анита, когда вернулась в гостиную с подносом. Родился и вырос на южном материке в небольшом городке. Затем переехал с родителями на западный материк по приглашению дальней родственницы. По ее же протекции поступил в закрытую школу целителей. Все это Дияр и так знал из дела Версиева, которое успел просмотреть, пользуясь допуском, предоставленным ректором. «А таким ворчуном он родился или становился по мере взросления?» – полюбопытствовал он, принимая из рук целительницы чашку. «Вот уж не знаю», – рассмеялась она. «Ботрик устроился в академию год назад. И, насколько помню, был таким постоянно. Правда, вначале его ворчание имело не столь катастрофические последствия». «Что ты имеешь в виду?» Дияр мысленно составлял психологический портрет Версиева, понемногу добавляя мелкие штрихи к его образу. Он старался сдерживаться. Анита пожала плечами. Видимо, хотел произвести более благоприятное впечатление. А потом пошел в разнос. «Если честно, я уже привыкла к постоянному бурчанию». «Если ему так не нравятся порядки в академии, мог бы и уволиться. Таким ранимым личностям самое место в глухих деревеньках, где только и проблем, что насморк да заноза в пальце». «Да ладно тебе, не такой уж он и плохой». Вспомнив, что недавно говорила те же слова Ботрику, защищая Дияра, целительница хихикнула. «Версиев просто переживает за студентов. Даже за тех, кто учится на боевом и факультете некромантии». «Удивительное благородство, если судить по тому, какого он нелестного мнения о нас», — фыркнул Дияр и, поймав руку Аниты, поцеловал кончики пальцев. «Или только я удостоился такой чести?» «Не надейся», — она погрозила пальцем, хотя в груди разлилось приятное тепло. «Как Ботрик однажды сказал, если с ними поработать, то они вполне могут вырасти нормальными магами, а не самовлюбленными зас... В общем, не будут столь самовлюбленными». «Даже так?» – протянул Верейский, зацепившись за слово «поработать». «Он такой, какой есть», – напомнила Анита. «Правда, Натина иногда проводит с ним разъяснительные беседы, и это выглядит довольно забавно, словно добрая тетушка отчитывает нерадивого племянника». Вспомнив рыжеволосую пышечку, оказавшуюся непростой болтушкой, боевик хмыкнул, соглашаясь с суждениями целительницы. А еще понял, что Анита ничего особенного не знает, и дальнейшие расспросы будут выглядеть подозрительно. «Ты не хочешь прогуляться?» – предложил он и коварно притянул женщину к себе. «Если, конечно, не сильно устала, а то могу помочь расслабиться». Фыркнув на это возмутительное предложение и слегка порозовев от него же, Анита попросила подождать пару минут. Хотелось сменить наряд. Не идти же на прогулку в рабочей одежде. Тем более в шкафу висело миленькое платье персикового цвета. Этот оттенок всегда шел женщине, делая лицо более нежным. Да и фигуру новый наряд красиво обрисовывал. И чего уж греха таить, Анита желала, чтобы Верейский оценил старания. Поймав себя на мысли, что пытается представить реакцию Дияра на ее внешний вид, Анита хихикнула. Открыв дверцу шкафа, вытащила платье и спешно переоделась. Нет, она не опасалась, что боевик заглянет в гардеробную, устроенную из второй небольшой спаленки. Анита верила в его порядочность. Просто хотела быстрее оказаться там, где их увидят вместе. В конце концов, она была нормальной женщиной, которой хотелось покрасоваться, а заодно намекнуть другим обитательницам Академии, что этот мужчина занят. «Да ты собственница, девочка моя!» — мысленно хмыкнула она и взялась за расческу. После колоска волосы были слегка волнистыми, что не очень ей нравилось. Поэтому Анита собрала их в низкий свободный хвост и покрутилась перед зеркалом, висящим на внутренней стороне дверцы. Решив, что выглядит очень даже миленько, поспешила назад в гостиную. И была вознаграждена за свои старания, когда Дияр заинтересованно осмотрел ее наряд. «Заноза, у тебя совесть есть?» Нарочито устало поинтересовался боевой маг и подошел к ней. «Что-то не так?» — довольно искренне спросила она, хотя сердце замирало от удовольствия. «Все так», — заверил Дияр и, обняв ее за талию, прижался губами к оголенному плечу, благо округлый вырез позволял это сделать. «Только я уже практически передумал куда-либо идти». «Уважаемый лорд Верейский, немедленно прекратите саботаж», — менторским тоном заявила Анита. «Прогулки на свежем воздухе полезны не только для физической формы, но и для душевного комфорта. Это я вам как целитель говорю». «Я знаю, что еще полезно для моего комфорта», — буркнул боевик, но дисциплинированно отпустил женщину. «А это еще заслужить надо», — нахально усмехнулась Анита и пошла к выходу. «Какая же ты у меня вредная!» — восхитился маг, догоняя ее. Ничего не ответив, Анита широко распахнула дверь, вышла в коридор и, посмотрев на мужчину, вопросительно выгнула бровь. «Никакого плана нет», — он правильно понял ее молчаливый вопрос. «Просто гуляем и наслаждаемся свежим воздухом». На последних словах Дияр так печально вздохнул, что Анита на несколько секунд испытала прилив жалости к нему и едва не передумала, но быстро взяла себя в руки. Закрыв дверь, она молча пошла в сторону лестницы и вздрогнула, когда Дияр догнал ее и взял за руку. Сердце вновь трепыхнулось, а щеки обдало жаром. Держание за руки невероятно смущало, словно они не взрослые люди, а подростки. И все же Анита ни за что не отказалась бы от этого. Поэтому переплела свои пальцы с его и придала лицу спокойное выражение. Правда, эта маска чуть не слетела, когда навстречу им вышла Веретта со своей подругой. Сначала они расплылись в довольных улыбках, увидев Верейского. Но стоило им обратить внимание на руки Аниты и Дияра, как тут же застыли, а на лицах отразились шок и недоверие. «Я же говорила, что она сама на него позарилась», — донесся возмущенный голос Веретты, когда пара скрылась за поворотом. Анита от досады прикусила губу и покосилась на мужчину. Но тот словно ничего и не слышал, продолжая спокойно идти, иногда кивая встречным знакомым. И судя по тому, как все реагировали на их сплетенные руки, уже через час вся Академия будет знать об образовании новой пары на своей территории. Не выдержав, целительница попыталась выдернуть ладонь из руки Дияра, но тот лишь крепче сжал пальцы. «Не жульничай!» – наигранно возмутился боевой маг. «Если не хочешь рассказать, когда и как ты на меня позарилась, очень уж любопытно!» «Не стоит верить всяким глупостям», – ответила она немного раздраженно. «Не стоит думать всякие глупости», – парировал Дияр и остановился, чтобы заглянуть ей в лицо. «Или ты собиралась скрывать наши отношения?» Анита чуть не ляпнула, что у них еще нет никаких отношений, но тут же устыдилась своего порыва. Это было бы нечестно по отношению к Верейскому. «Прости, я отвыкла от... всего этого», — повинилась она. «Да и не люблю привлекать к себе столько внимания. Сразу появляются мысли, что со мной что-то не так». «Все с тобой так, и даже лучше», — заверил мгновенно расслабившийся Дияр и положил ладонь ей на затылок, слегка помассировав его. «Не обращай внимания, поговорят и забудут. Главное, чтобы нас все устраивало». Кивнув, Анита несмело улыбнулась, вдруг подумав, что событие похоже на удивительный сон. Еще месяц назад она ни за что не поверила бы, что примет предложение Дияра Винверейского, человека, от которого 10 лет назад старательно держалась на расстоянии, считая его пустым и довольно поверхностным. Но всего за несколько недель нерегулярного общения он сумел изменить мнение о себе. Более того, влюбил в себя, заставив рискнуть своим сердцем. И сейчас они прогуливались на глазах обитателей Академии, демонстрируя всем встречным, что являются парой. «Ну как, легче стало?» – поинтересовался Дияр, когда они свернули на одну из тропинок академического парка. «Да», – коротко ответила Анита и вдохнула полной грудью. «Я привыкну. Определенно привыкну». Утянув под сень ближайшего дерева, Дияр прижал ее спиной к шершавому стволу и, склонившись к губам, прошептал. «Видимо, придется приходить к тебе каждый день, чтобы ты быстрее привыкала». «Каждый?» – выдохнула Анита, чувствуя, как губы покалывают от близости мужчины. «Да», – подтвердил Дияр низким голосом, придвинувшись ближе. «Сдвинься, Анита, всего на несколько миллиметров, и их губы встретились бы. Но ни он, ни она не делали последний шаг, наслаждаясь искрящимся от желания напряжением, повисшим между ними. Дыхание глубокое, надрывистое, сердца, стучащие в унисон, и глаза в глаза, серые, дымчатые ее, и голубые, напоминающие безоблачное небо его. Сколько они так простояли, и кто из них не выдержал первым, Анита не могла сказать. Да это и не важно. Сейчас балом правил жар, расходящийся волнами по телу, заставляющий цепляться за широкие плечи, дуреть от вкуса губ и желать большего. Все ее принципы вдруг оказались неважными, отступив под напором рук и губ Дияра. И когда он неожиданно отстранился, она разочарованно простонала, потянувшись следом. «Нет уж, маленькая заноза!» – горячо зашептал маг ей на ухо. «У нас с тобой по плану букет на пирожный период. Я не дам тебе и шанса обвинить меня в том, что не сдержал своего обещания. Но мне ведь никто не запрещал сводить тебя с ума». Он замолчал лишь на несколько секунд, чтобы вновь приникнуть к ее губам. «И я буду сводить со всей изощренностью, на которую только способен». «Мне уже стоит бояться?» – охрипшим голосом спросила Анита, и не в силах отказать себе в удовольствии, провела кончиками пальцев от скулы по шее к впадинке между ключицами. Перехватив шаловливую руку, Дияр прижался губами к тонкому запястью и лизнул кожу. В ответ раздался судорожный выдох. «Определенно стоит», – удовлетворенно подтвердил он. «А теперь давай продолжим прогулку, пока я еще способен на благородство». На этот раз Анита не стала шалить, увидев в глубине голубых глаз тлеющий жар. Верейский держался из последних сил, действительно собираясь выполнить данное ей обещание. И в ее душе проснулась благодарность, а еще... Женщина и сама не могла точно сказать, на что похоже это чувство. В нем сплелись и вера в Дияра, и уверенность в своих чувствах, и спокойствие от пребывания в его объятиях, и осознание правильности всего происходящего. Они гуляли еще несколько часов, рассказывая друг другу о своей жизни. Конечно, и он, и она не были полностью откровенны друг с другом. У каждого были свои тайны, которыми они не хотели пока делиться, но это совершенно не мешало общению. Когда же пришло время возвращаться назад, Дияр не стал провожать Аниту до двери в квартиру, здраво рассудив, что настолько его выдержки не хватит. Он даже в корпус общежития не зашел, попрощавшись с женщиной на ступеньках, ведущих к центральному входу. В ту ночь Анита долго не могла уснуть, вспоминая время, проведенное с Верейским. Вернее, перебирая эти воспоминания как драгоценности, с трепетом любуясь каждым из них. И пусть она вела себя как влюбленная девчонка, пусть, все равно, кроме нее, об этом никто не знал. На следующее утро, еле дождавшись начала занятий, она поспешила к Малене, по дороге уверяя сама себя, что это все ради проверки двух белокурых малышек. Ну и их мамы заодно. Да и вообще, если Анита с ней немного поболтает об изменениях в собственной жизни, в этом ведь ничего страшного нет. Они с Маленой за годы дружбы стали почти сестрами. В дружбе с некромантами иначе не бывает. «Ты что, заболела?» – сразу же спросила подруга, стоило ей открыть дверь. «Нет», – опешила Анита. «С чего ты взяла?» «Глаза лихорадочно блестят, на лице подозрительный румянец», – перечислила Малена, пропуская целительницу в дом. «Ах, ты об этом!» Гостья смущенно улыбнулась и покосилась на зеркало, висящее в прихожей. «Ну вот, еще сильнее покраснела», – обвиняюще сказала некромантка, ткнув в нее пальцем. «Да все со мной хорошо», – заверила целительница и направилась в ванную вымыть руки. «Как малышки. Спят и едят, едят и спят. А когда не спят, орут». На обследование ушло минут 20. Не обнаружив никаких отклонений, Анита сообщила об этом подруге и сразу же утянула ее на кухню. «Покорми меня», – жалобно попросила она. «С утра кусок в горло не лез, зато теперь есть хочу до ужаса, а я взамен кое-что расскажу». «О том, как ты вчера с Дияром за ручку ходила, так мне еще вчера доложили. Но ты молодец, что сама зашла, а то я уж решила вестника к тебе заслать. Правда, хотела сделать это еще вчера, но Ридан отговорил». Представив, какого именно вестника могла послать подруга, Анита еле заметно поморщилась. Обычно Малена отсылала стандартный сгусток силы, но когда желала обозначить важность послания, могла прислать и дохлую ворону, держащую в клюве письмо. «У тебя не муж, а золото», – искренне воскликнула целительница. «Я и так это знаю», – сварливо буркнула некромантка. «Не отвлекайся, рассказывай». И Анита, прикрыв глаза, начала говорить. И о том, как Дияр пришел к ней на работу, и о том, какой потрясающий массаж он ей сделал, и как вновь своровал ее пирожные, и как уговорил дать ему шанс. Она вновь воскрешала в голове драгоценные воспоминания, не осознавая, что улыбается. Зато все прекрасно видела Малена, и это ее немного беспокоило. «Слушай, да ты влюбилась, как кошка!» подытожила некромантка, когда подруга замолчала. «Как-то это странно, не находишь? Вы только вчера вроде как начали встречаться, а тебя уже так накрыло!» «Вообще-то», — смущенно призналась Анита, «я начала влюбляться в него еще раньше, поэтому и порвала тот глупый список с женихами. Но ты не волнуйся, я прекрасно осознаю, какой он!» Замявшись, женщина замолчала, почувствовав, как стремительно начало падать настроение. «Какой именно?» – полюбопытствовала Малена, отмечая изменения. «Бабник? Так мы об этом и раньше знали. Но, насколько помню, он никогда не крутил романы с двумя одновременно. Так что в этом плане можешь быть спокойна». «Он очень красивый», – поделилась своими сомнениями Анита. «А еще харизматичный и всегда будет привлекать женское внимание». «Боишься, что может найти себе кого получше?» – догадалась подруга и нахмурилась. «Не хочу тебя обманывать, утверждая, что такого не может быть. Но не обязательно. Вспомни Николаса Вартона и то, как по нему вздыхали почти все женщины, от студенток до дряхлой преподавательницы по этикету. А он верно любил свою жену». «Хочешь сказать, что у нас будет так же?» «Обязательно будет, если ты его влюбишь в себя», – заверила Малена и ободряюще сжала руку подруги. «Я не говорю, чтобы ты делала что-то сверхъестественное. Просто будь собой. Мне кажется, именно поэтому Верейский обратил на тебя внимание. Ты ведь у меня не только красавица, но и умница». «Да ну тебя!» – рассмеялась Анита, почувствовав облегчение. «Скажешь тоже». Но слова подруги действительно успокоили и приглушили сомнения. Решив не загадывать наперед, а посмотреть, как станут развиваться их отношения, Анита ушла домой. А потом всю неделю наслаждалась обществом Дияра. Он действительно выполнял свое обещание и каждый день приходил к ней. Когда Анита работала во вторую смену, Верейский где-то на час похищал ее, и они просто гуляли недалеко от лазарета. Когда она была дома, мужчина приходил сразу после занятий, и целительница готовила ужин, находя в этом свою прелесть. И они говорили абсолютно обо всем. Обсуждали прошедший день, строили какие-то планы, вспоминали смешные случаи из жизни. Пока Дияр не начинал ее целовать, выполняя еще одно свое обещание – свести с ума желанием. И Анита чувствовала, как с каждым разом ей все труднее устоять и не начать умолять продолжить начатое. Она даже решила в выходные сдать свои позиции, когда Дияр пришел в конце учебной недели и огорошил ее довольно неприятной новостью. «Мы сегодня уходим с шестым курсом к погосту», сказал он, уведя Аниту к одной из лавочек, что стояли перед зданием лазарета. Целительница прикусила губу, но не стала ничего говорить. Этот погост существовал на центральном материке уже несколько тысячелетий. Пару веков назад его окружили магическим барьером, слишком много нечисти там обитало. Но лет 10 назад из-за одного случая с проснувшимся кладбищем на другом материке нынешний ректор принял решение о зачистке. Конечно, это нельзя было сделать за год и даже за два. Да что уж говорить, за 10 лет они тоже не справились. Зато это место стало прекрасным полигоном для практических занятий. Туда допускались студенты со второго полугодия пятого курса. Слишком опасное было место. А шестикурсники отрабатывали там практику раз в 2-3 недели. За лето Анита успела забыть о могильнике, и вот теперь ей напомнили. «Почему ты молчишь?» – обняв ее, спросил Дияр. «Переживаю», – честно ответила целительница и уткнулась носом ему в плечо. «На этой практике никогда не обходится без травм». «Как и на любой другой». «Но ты ведь уже опытный», – жалобно спросила она, заглядывая магу в глаза. «Опытный», – заверил Верейский, широко улыбаясь. «Да ну тебя», – возмутилась Анита и попыталась отстраниться. Но ей, конечно же, не позволили. «Я вернусь к тебе», – заверил Дияр и ласково поцеловал висок. «Обещаю». И ей ничего не оставалось, кроме как поверить, но это все равно не мешало волноваться и ждать. Особенно трудно было во время второй смены. Казалось, что вот-вот прозвучит сигнал тревоги, и из порталов появятся израненные маги. Не спасали даже мысли о том, что с ними на практику отправились целители шестого курса и некроманты. Впоследствии она часто корила себя, считая, что такими мыслями накликала беду. А в тот день, когда прозвучал сигнал тревоги для целителей, ее сердце обмерло от страха за любимого мужчину.